Экскурсия на Синее озеро. Колымага стояла у колоннады. Она была черно-серого цвета. Показалась Забелину похожей на похоронный автобус, у которого ровно срезали верхнюю часть с крышей и окнами. Кабина водителя тоже была без верха. В ней стоял мужчина в черном пиджаке и белой нейлоновой рубашке с ярко-красным галстуком. При одном только взгляде на него Забелину стало жарко, и он отошел в тень. Мужчина, стоявший в кабине, приложил к рту серый с красной окантовкой микрофон и заговорил в него ровным, без интонации, запятых голосом. — Граждане, отдыхающие, через 5 минут состоится автобусная экскурсия к Синему озеру. Маршрут ее пролегает по живописной военно-узбекской дороге через Карьяльское ущелье и горный перевал Кума. Вы увидите неповторимое создание природы Синее озеро, которое образовалось в результате провала земной коры и является вторым в мире по красоте после знаменитого Портлендского провала для желающих шашлык из молодого барашка, королевская рыба, форель прямо из озера. Стоимость экскурсии — 4 рубля, продолжительность — 5 часов. 30 минут. Повторяю, граждане отдыхающие, через 4 минуты. Забелин не любил многолюдье. Он его почему-то стеснялся и не знал, как себя вести. Он трудно сходился с людьми, и потому выбрал для отдыха этот неизвестный курортный городок. Он уехал сюда сразу, как только выдалась возможность получить отпуск. Внутренне он признавал сам себе, что фактически его отъезд был просто бегством. От полудрузей и полузнакомых, от полуинтеллигентной полусветской жизни. Ну, а в общем-то, конечно, от нее и от всего, что связано с ней, от ее походки, ее запахов, и от неожиданных парадоксальных замечаний, от предельной глупости, от бесшабашного веселья и черной хандры, от полной беззащитности и злой агрессии, от тончайшего вкуса и кричащей безвкусицы, наконец, от непредугадываемой мгновенной близости и не поддающегося нормальной логике безразличия. Первые 2 недели отшельничества показали Забелину блаженством. Но потом вдруг возникла тоска, появилось раздражение и захотелось уехать домой. Но упрямо, почти по-мазохистски, он заставлял себя не трогаться, отсчитывая каждый час приближающий момент отъезда. Письма на почту приносили в 3 часа дня, и хотя его адрес знала только мать, прислала ему 2 чисто материнских письма, он ежедневно в 3 часа дня наведывался на почту и протягивал свой паспорт провинциально симпатичной девушке. Та рылась в отделении на букву «З», возвращала Забелину паспорт и говорила, улыбаясь, «Пишут». Забелин смотрел на колымагу, на мужчину, стоявшего в кабине, слушал названия, казавшиеся ему ребусами. Ему вдруг захотелось совершить эту увлекательную экскурсию к Синему озеру через Карьяльское ущелье, перевал Кума, к неповторимому чуду природы, второму по красоте после Портлендского провала. В конце концов, никогда не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Забелин занял в Колымаге место у левого борта в последнем ряду. Таких рядов в Колымаге было 5, по 5 мест в каждом. Незанятыми оставались еще 2 места, когда экскурсанты начали торопить. — Поехали! Всех не дождешься. Чего стоять-то? Дело добровольное. На что мужчина ответил. — Нормально, товарищи. Все путем. Куда торопиться? Жизнь короткая. Мультфильм. Вчера смотрели, там один велосипедист. Все торопился, торопился. А куда торопился? Оказался на кладбище. Древние греческие философы любили говорить. Нет ничего смешнее, чем торопящийся куда-то человек. «Мы не в Греции», — заметил кто-то из 2-го ряда, и сам смеялся. В этот момент из-за поворота появился парень лет 28 в черном костюме, в красной рубашке, без галстука. Такие рубашки Изабель называл сопливыми. И в белой матерчатой каскетке с синим пластмассовым козырьком и надпись на ним «Эстония». В левой руке он держал авоську, в которой была бутылка лимонада, полбуханки белого хлеба, помидоры, свежие огурцы, банка шпрот и еще что-то, напоминавшее ливерную колбасу. А правой рукой он бережно вел под руку женщину в бигуди под сувенирной косынкой с календарем. Женщина была в черной гиперовой кофте, сквозь которую просвечивал желтый лифчик, и в белых брюках. Они торопились, но не бежали, потому что женщина была беременна. «Автобус на озеро!» — крикнул парень. «На озеро!» — ответили пассажиры наперебой. «Пересядьте с первого ряда кто-нибудь», — предложил кто-то. «А они в положении, пусть спереди едут. Все меньше трясет». Студент и студентка так, во всяком случае, решил для себя Забелин. Нехотя уселись на два свободных места в четвертом ряду. А парень в каскетке, эстонец, бережно усадил свою даму сразу сзади водителя, сам уселся рядом, как бы извиняясь, обратился ко всем. «Нам-то вообще все равно, но вот у нее какая история, а так нам все равно». Беременная эстонка тяжело отдувалась, обмахивалась газетой и время от времени оттягивала от тела черную гипюровую кофту и сдувала куда-то под нее сверху вниз, в область груди. Дорога до Карьяльского ущелья была довольно ровной, пыльной и однообразной. Изабелин принялся рассматривать экскурсантов, пытаясь по внешнему облику определить профессию, уровень, внутренний мир, манеру говорить. Студент и студент, по-видимому, были технарями. Рядом с Забелиным сидела средних лет пара, типичные пивоные затейники. Шустрые, юркие, ерзающие. Он то и дело выбрасывал вдруг руку в известном ему направлении и вскрикивал так, будто видел летающую тарелку. «Вон! Видала! Где? Где?» — вытягивала голову она. «Вон она! А! Ага! Вон еще! Где? Где?» — теперь уж вытягивал голову он. «Да вон же!» — кричала она. «Вижу! Ага!» Но сколько Забелин не всматривался, он никак не мог заметить ничего такого, что так привлекало их внимание, а спрашивать не хотел, чтобы не ввязаться в разговор. «Товарищи экскурсанты», — заговорил экскурсовод, — «у нас экскурсия организованная, так что попрошу никакой самодеятельности, не разбредаться, не зевать, слушать вот этот свисток». Он свистнул, милицейский свисток. «Ждать никого не будем. Все, что необходимо и интересно, я расскажу. А какие будут вопросы, отвечу. Закурить кого найдется?» «Прима имеется, ростовская», — откликнулся мужчина без пары, сидевший сам по себе в самом центре, явно искавший общение. «Вдовец, курец». «Вот, одного выловили», — обрадовался экскурсовод. «Сам не курю и другим запрещаю, хотя бы во время экскурсии. Вот сделаем остановочку, отметим маленькие радости, покурите в рукавчик, а лучше не надо. В Польше, например, отлично поставлено дело против курения». «Мы не в Польше», — засмеялся из второго ряда тот же, кто уже отметил, что мы не в Греции, международник. Заслужила внимания еще одна почти старуха, которая каждую сказанную кем-то реплику воспринимала подозрительным взглядом. Видимо, на все имела свою, исключительно свою точку зрения. Она не была экскурсанткой, а просто ехала к сыну, который жил и работал официантом на Синем озере. Свекровь. Колымага, между тем, въехала в Карьяльское ущелье, и Забелин бросил изучать остальных едущих, окрестив их статистами. Стало значительно прохладнее и темнее. Дорога шла вдоль маленькой, но нахальной горной речушки по имени Карья. Колымага двигалась по дну тесного мрачного коридора, стены которого составляли серые скользкие скалы, а вместо потолка где-то очень высоко было абсолютно чистое небо. Изабелину вдруг казалось, что под колодец вдруг должна свеситься сверхгигантская голова с одним глазом, и дьявольский хохот должен сотрясти ущелье, и две страшные волосатые руки бросят вниз огромный кусок скалы. «Тот не патриот, кто не любит свою родину», — сказал экскурсовод-водитель. «Вот она, красавица Карья!» — наш поэт Николай Петелин сказал. «Течет в песках Амударья, а рядом с нею Сырдарья. Есть много разных рек. Они впадают все в моря, но я люблю тебя, Карья, как мать, как человек». Забелин очень хотелось, чтобы она тоже услышала эти стихи и вообще, чтобы она сейчас была рядом с ним, в этой колымаге. Реакцию предсказать, конечно, невозможно. Мы с тобой такие маленькие крохи, и все что-то суетимся, воображаем, гоняем за джинсами. Зачем? Обними меня. Крепче. Или дьявольская скука. Камни, камни, камни, трата времени. Не трогай меня. Он и не предполагал, что пойдет в такие тиски. Он даже подумал как-то обратиться к знакомому гипнотерапевту, чтобы тот погасил этот болезненный очаг возбуждения. Этот гипнотерапевт творил чудеса. В прошлом сезоне он вывел «Динамо» на первое место. Но тут же Забелин отказался от гипнотерапевта, боясь в случае излечения оказаться в полном вакууме и, просто испугавшись, что она перестанет вызывать в нем какие-то эмоции, превратиться в обыкновенную статистку. Колымага остановилась. Эстонец, поддерживая эстонку, опустил ее на землю, ее начал рвать. С каждым приступом сувенирная календарь-косынка сползала с головы, обнажая сардельки-бигуди, потом совсем упала на землю. Ветерком ее отнесло к заднему колесу, как раз под Забелиным. И он увидел, что календарь этот 1975 года. Эстонец в растерянности топтался возле нее и говорил, обращаясь к Колымаге: «Извините, конечно, но у нее такая история. Эн как с души рвется!» — пробурчала свекровь. «Че потащилась с таким-то брюхом?» «Токсикоз беременности», — сказала студентка. «Поздний», — сказал студент. «Ранний», — сказала студентка. «Какой же это поздний? Гражданка, у вас сколько месяцев?» «Ой, 6!» — простонала эстонка. 6 у нас», — подтвердил эстонец. «Извините, конечно». Эстонец поднял с земли календарь-косынку, и Колымага тронулся. «Я в газете читал», — громко произнес вдовец-курец, «что в Англии каждый полицейский, они у них Бобби называются, так вот каждый Бобби умеет принять роды». «Здесь не Англия», — засмеялся международник. Когда Колымага выкатилась из ущелья, дорога, петляя, ползла вверх, мотор заработал натуженно, стало тепло, а потом очень быстро жарко, и начал закладывать уши. Эстонец гладил по спине эстонку, заглядывал снизу в ее лицо и все время спрашивал: «Как? Не тянет? Скажи, не тянет?» «Нет», — гипнотерапевт отпал сразу. Изабелин был рад этому. Однажды ночью, зимой, часу в 4, она звонила ему по телефону и настоятельно требовала, чтобы он приехал. Они просидели в кухне 2 часа, щекоча друг другу нервы полудвусмысленной болтовней. Она начала зевать, и он понял, что надо уходить. Встал лениво, нехотя оделся, тоскливо оглядел кухню, сказал «пока» и вышел. Дверь за ним тщательно закрыли на все замки и цепочки. Международник достал из кармана газету, разложил ее на коленях, вынул из целлофанового пакета кусок курицы, булку и начал жевать. Колымага последовала его примеру, зашелестела бумагами, пакетами, газетами, заживала, задвигла скулами. Запахло ливерной колбасой и крутыми яйцами. «Эй!» — услышал Забелин сверху. Он поднял голову. Она стояла на балконе в одном халате. «Эй! Поднимись-ка!» Он буквально влетел на 9-й этаж. «Обними меня», — сказала она, когда Забелин вошел. «Вот так, а то мне что-то жутко. Ты не можешь не пойти на работу?» Но Забелин никак не мог не пойти на работу. «Тогда приходи вечером». «Угощайтесь», — предложил сидевший справа статист. На его коленях лежали помидоры, огурцы и пончики. «Спасибо, я не хочу». А когда вечером он приехал к ней, в двери была пришпилена записка. «Уехала за город, буду через 2 дня». «Берите, не стесняйтесь», — настаивал статист. «Спасибо, я сыт». Свекровь посмотрела на него подозрительно. «Фигуру, небось, бережет, жуя», — сказал вдовец-курец. «Все зависит от обмена», — объяснил студент. И отхлебнул лимонад прямо из горлышка. «У нас в группе есть девочка одна, она вообще ничего не кушает и весит 112 килограммов», — вставила студентка. «Гипофизарное ожирение», — объяснил студент. «Болезнь Кушинга и Ценка», — уточнила студентка и хрустнула редиской. «Вот жиру и бесится», — добавила свекровь. Вдовец-курец поспешно прожевал, проглотил и выпалил. «А вот в здоровье была напечатана любопытная французская диета». «Здесь не Франция», — перебил международник и смачно стукнул яйцом по яйцу. «Ну так как?» — снова пристал статист справа. Забелин отказался. «Была бы честь, верно?» — обратился статист к соседней статистке. Та оторвала ас от книги и рассеянно кивнула. Молчавший долгое время экскурсовод-водитель вдруг заметил. «Товарищи экскурсанты, остатки пищи и всякие банки, бутылки на дорогу не бросать, а хранить до специально отведенного места». Из-за крутого поворота навстречу выскочил газик, сидевший рядом с шофером милицейский майор, сделал знак Колымаке остановиться. Поздоровавшись с экскурсоводом-водителем, как со старым приятелем, майор просил всех сидящих в Колымаге приготовить документы. Я думал, что майор очень жарко и много надоело. Фуражка его сбилась на затылок, воротник расстегнулся, галстук сполз вообще вбок. Синяя некогда рубаха почти выцвела, только под мышками, мокрая от пота, сохранила прежний цвет. Колымага полезла по карманам, по сумкам, бумажникам. Дойдя до Заберина, майор взял его старый, неизвестно чем державшийся паспорт и долго с вниманием стал его изучать, переводя взгляд то с паспорта на Забелина, то с Забелина на паспорт. Потом, не возвращая паспорт, спросил. — Давно здесь? — 17 дней. Колымага насторожился. — Почему до сих пор не обменяли? — спросил майор. — Замотался. Вяло улыбнулся Забелин. — Замотался. — недовольно повторил майор, все еще не возвращая Забелину паспорт. — А для чего? Я вас спрошу, государство обмен паспортов устроило, а? Забелин напряженно стал думать. — Для чего? — но майор ответил сам. — Для того, чтобы население их вовремя обменяло. — По приезде я сразу обменяю, — поспешно сказал Забелин. — Уж пожалуйста. И только теперь майор возвратил ему паспорт. Газик катил вниз, а Колымага рыча ползла дальше, вверх по военно-узбекской дороге, серпантинно нависшей над почти отвесными пропастями. — Это что за строгости? — произнес вдовец-курец. — Погранзона, что ли? — Преступника разыскивают, — ответил экскурсовод-водитель. Свекровь посмотрела на Забелина, поставила сумку, стоявшую рядом с ней, на колени. — Видать, матерый, — продолжал экскурсовод-водитель. Под Воронежем ограбил сберкассу и изнасиловал кассиршу. — Караем мягко, — сказал вдовец-курец. — Ох, мягко караем. — В Саудовской Аравии, между прочим, — подкинул студент, — до сих пор действует закон, по которому человеку, даже если он крал на рынке простую лепешку, отрубают руку. — Здесь не Австралия, — хихикнул международник. Между тем статист, предлагавший Забелину угоститься, беспардонно его разглядывал. — Что-нибудь не так? — улыбнулся Забелин. — Да нет, все так многозначительно, — сказал статист. — Смотрите, смотрите, дерево на скале, дерево прямо на скале, — буквально завопила студентка. Колымага, как по команде, повернула свои головы налево. Забелину вообще трудно переносил высоту. — Ну, дерево, — думал он. — Ну, на скале, ну и что? — А вам не интересно? — поинтересовался статист. — Нет, — ответил Забелин, — у меня от высоты голова кружится. — А как же верхолазы? — не отставал статист. — Поэтому я и не верхолаз, — улыбнулся Забелин. — А чем же занимается, если не секрет? Забелин заметил, что этот вопрос заинтересовал всю Колымагу. — Ну, во всяком случае, не верхолаз, — сказал Забелин, давая понять, что продолжать разговор ему неинтересно. — Да, он трудно сходился с людьми. Наконец Колымага достигла верхней точки и остановилась возле белого глиняного домика с двумя маленькими окнами под крышей. — Перевал Кума, — провозгласил экскурсовод-водитель, — 1920 метров над уровнем моря. Справа от себя увидите архитектурный памятник, творение неизвестного архитектора. Особенностью строения являются два входа — мужской и женский. Колымага заулыбалась, захохотала. Экскурсовод-водитель подошел к заднему борту, открыл створки и спустил на землю лестницу. — Прошу! — пригласил он. — Здесь можно отметить маленькие радости, а желающие приблизить свой смертный час пусть перекурит. Колымага мгновенно опустела. Остался на месте один Забелин, просто не хотелось. Вдовец-курец жадно и быстро курил, стоя возле мужского входа. Пивуны-затейники, отметив маленькие радости, подошли к краю обрыва и, протягивая руки в одном только им известном направлении, радовались. — Опять? Видела? Где? Ага. Ой, да сколько! Это не то! Вон то! И снова, сколько ни старался Забелин определить предмет заинтересованности пивунов-затейников, ничего у него не получилось. Остальные экскурсоводы, разбившись на две кучки, мужскую и женскую, о чем-то шушукались, время от времени поглядывая на одиноко сидящего в Колымаге Забелина. Забелин понял, что дебаты ведутся на его тему. Пассажиры, украдкой бросая на Забелина осторожные взгляды, проверили оставленные в Колымаге на время празднование маленьких радостей вещи, и, убедившись, что все в порядке, постепенно успокоились. Тем не менее, спины их выражали беспокойство. Статья справа от Забелина похвалялся сидевшей рядом с ним девушке. — У меня с бандитами разговор короткий. Подсечка и ногой в пах. Вот потрогайте мою руку. Это же нога. Потом я вам скажу. Бандит силен, пока он наводит страх, то есть пока его боятся. А когда нас много, он же тут, извините, накладывает в штаны. К примеру, у нас тут полный автобус. Ну что он с нами сделает? — Все у вас просто получается, — сказала девушка. — А если он вооружен? — Хорошо, — продолжал статист. — Допустим, он вооружен. Ну, убьет он вас или еще кого, но остальные-то его схватит и крышка. А он свою жизнь дрожит, он только с виду бандит, а душа от него заячья. — У них совсем другая психика, — вмешала студентка. — Этого я не знаю, — сказал статист. — А жить каждому хочется, даже анекдот такой есть. Идет ночью один грабитель, навстречу прохожий, выпивший, и думает, да и он напугаю. Подошел, да как крикнет, жизнь и кошелек. Бандит струхнул и отдал прохожему кошелек, и с концами, поняли? — Ну и что? — Как что, — удивил статист. — В этом вся соль, что прохожий не знал, что перед ним бандит. Разве не смешно, а? Вопрос был адресован Забелину. — А про муравья и корову кто знает? — спросил вдовец-курец и рассказал анекдот про муравья и корову. Коломага рассмеялась и начала рассказывать анекдоты. Анекдоты были разные. Школьные, деревенские, соленые, производственные. После каждого анекдота все оборачивались на Забелина, как он реагирует. Но он вообще редко смеялся вслух. Если было смешно, то смеялся внутренне, отмечая для себя, что действительно смешно. — А вот идут по дороге, — заговорил международник. — Американец, русский, француз, и вид лежит кларнет. Выслушав анекдот, Колымага опять расскаталась, даже свекровь улыбнулся. — А вы чего не смеетесь? — уже с раздражением спросил статист. Забелин стал думать, что бы такое ответить, но в этот момент Колымага запела. Не слышны в саду даже шорохи, не стройные ни в ритм движению, пела Колымага. Все здесь замерло до утра, мысленно отмечал Забелин. Из полей уносится печаль, вызывающая прямо в лицо Забелина, пел статист. Забелин молчал. Из души уходит прочь тревога, не унимал статист. Из спереди сверкнуло что-то действительно синее. Забелин понял, что это синее озеро, и облегченно вздохнул. Колымага еще не успел заглушить мотор, как статист с непостижимой скоростью скинул себе верхнюю одежду, перепрыгнул через борт, разбежался и с криком «Эхма!» сиганул с берега в воду. Уже через мгновение он вскарабкался на берег. Лицо его было в крови, а вода, стекавшая с волос по телу, перемешиваясь с кровью, делала эту картину устрашающей. Статист то и дело прикладывал правую ладонь к голове, потом разглядывал ее и снова прикладывал, приговаривая разгорячен. «О, навернулся! О, навернулся!» Экскурсовод, водитель, бросился к нему и буквально поволок к ближайшим строениям, крича. «Строжайше запрещено купание! Вода 8 градусов, дно каменистое! Собираемся через 1,5 часа по свистку!» Все очень быстро разбрелись кто куда. Но у Забелина не было ни малейшего желания насладиться ни шашлыком из молодого барашка, ни королевской рыбы форелью. Он сел на землю, прислонился к дереву и стал смотреть в по-настоящему синее зеркало синего озера. Вот будь она рядом с ним в Колымаге, наверняка возник бы шумный конфликт между ней и статистом, пришлось бы Забелину ее сдерживать и уговаривать. И кончилось бы, наверное, тем, что она бы выпрыгнула из Колымаги и пошла обратно, не оборачиваясь своей независимой, почти разболтанной походкой. И он догнал бы ее и в ответ услышал бы что угодно. Или «Догадался! Молодец! Нужна тебе была эта экскурсия! Обними меня!» Или «Что ты выпрыгнул? Догоняй свои 4 рубля, не трогай меня!» А могла бы найти общий язык со всей Колымагой. Перепробовал все, что у кого было, и завела бы их на такие песни. С милицейским майором она могла вдруг закокетничать, и газик эскортировал бы ее до самого синего озера. Могла бы и сразу вздыбиться, и запахла бы протоколом и оскорблением при исполнении обязанностей 15 сутками. Изобелин вдруг почувствовал, что пока он здесь, там, в городке, на почте, его ждет письмо, что, не дожидаясь окончания отпуска, он завтра же купит на базаре всяких фруктов, трав, специй, цветов, еще черт знает чего, сложит все это в большую плетеную корзину, сядет в поезд сразу с вокзала, позвонит ей прямо через Синее озеро, разгребая волны и принимая извинения всплывшего вдруг окровавленного статиста, ведя под руку беременную эстонку под радостные свистки милицейского майора. Забелин вскочил на ноги и, взглянув на часы, понял, что опоздал. Он бросился к месту, где ждала колымага, но когда добежал, видел, что колымага уже приближается к повороту. Он закричал, замахал руками. Забинтованная голова статиста обернулась в его сторону. Статист показал на него рукой, потом другой рукой сделал Забелину нос, и колымага скрылась за поворотом. — Почему? — подумал он. — Почему? — и направился к деревянной будке с надписью «Экскурсии». В окошке ему сообщили, что в 17:00 должна приехать еще одна экскурсионная группа, и что обратно автобус отправится в 18:30. Если будут свободные места, то... Он прослонялся возле будки до тех пор, пока не пришла вторая колымага до предела, загруженная экскурсантами. Сначала Забелин вовсе отчаялся, но потом оставил себе шанс, вспомнив свекровь, которая ехала в один конец. Он продежурил возле колымаги до тех пор, пока трижды не отсвистел милицейский свисток экскурсовод-водитель, очень похожий на утреннего. А когда пассажиры заняли свои места, он увидел, что одно место в правом углу свободно. Сдружившаяся и спаявшаяся за время первой половины пути колымага встретила его недружелюбно и настороженно. Оказавшаяся слева от Забелина напряженная блондинка в черных лакированных туфлях на всякий случай отодвинулась от него и что-то зашептала на ухо сидевшим рядом с ней усатому брюнету. Тот, метнув в сторону Забелина пару молний, обнял за плечи блондинку. Когда колымага приблизилась к повороту, Забелину показалось, что кто-то сзади, размахивая руками и крича, пытается их догнать. Но колымага уж заворачивала. В сумерках Забелина ослепил встречный свет. Колымага остановился. Знакомый дневной майор вышел из газика и объявил проверку документов. — Да ведь проверяли уже, — послышался чей-то женский голос. — Туда проверяли, обратно проверяют. — Попрошу приготовить документы. Бесстрастно и устало, — повторил майор. Взяв в руки дряхлый паспорт Забелина, майор нахмурился. — А, старые знакомые, — сказал он, не то дружески, не то издеваясь. — Ой! — испуганно вскрикнула блондинка, и брюнет, воспользовавшись этим, втащил ее к себе на колени. Колымага напряглась и уставился на Забелина. — Что ж твой товарищ, — произнес майор учительским тоном. — Туда с одной группой, обратно с другой. — Замечтался, — извиняясь, — сказал Забелин. — Да, — протянул майор, — непорядок, и он медленно возвратил Забелину паспорт. Теперь пропасть была справа от Забелина, только казалось еще страшнее и безнадежнее, нараставшей с каждой минутой темноте. Кто-то запел. Колымага подхватила громко и нервно, как бы отгоняя страх, поглядывая на Забелина, и опасливо, и угрожающе. — Вот так. Раз и нету, — подумал Забелин, скосив взгляд в сторону бездны. И он робко запел вместе со всеми, виновато улыбаясь усатому брюнету и обнявшей его за шею блондинке. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога, и пел до тех пор, пока колымага не остановилась у колоннады. Он едва успел на почту и, задыхаясь, протянул провинциальной красивой девушке паспорт. Та пошуршала конвертами в отделении на букву «З» и, извиняясь, сказала: «Пишут».